А ты все думаешь об этом? Да нет же, отрезал он. Ну, может, в конце концов, человек тихо, мирно сбросит 3 фунта веса. Ты же сама говоришь, что хотел бы видеть меня немножко худеющим. Не таким толстым. Ну вот, опять Хэйди навела его на мысли о цыганке. Будь он неладен. Изъеденный нос цыгана, его чешуйчатый скрюченный палец, коснувшийся щеки, прежде чем он успел отшатнуться, так отшатывается от прикосновения паука или от шевелящегося месива жуков и червей под трухлявым бревном. Хэйди поставила перед ним бекон и поцеловала в висок. «Извини, ешь и теряй вес, но помни, что там Билли Джоэл говорит на этот счет. Люблю тебя такой, как есть», — пропели они в унисон. Он схватил было джорнел, но показалось слишком тоскливо. Поднялся из-за стола, вышел из дома, подобрал на цветочной клумбе Нью-Йоркскую «Таймс». Этот мальчишка-почтальон непременно швырнет газету на цветы. К тому он же так и не удосужился запомнить фамилию Билли. Что взять с 12-летнего подростка? Вернувшись с газетой, Халик раскрыл ее на спортивных новостях и принялся за бекон. Когда Хэйди поставила перед ним еще одну сдобу, облитую тающим сливочным маслом, он уже основательно углубился в таблицу результатов игр. Халик машинально съел и сдобу, не обратив на это обстоятельство никакого внимания. Глава 2. 245. В городе судебный процесс по поводу строительных недоделок длился уже более 3 лет, и можно было ожидать, что он протянется в той или иной форме еще столько же, если не больше. И вдруг все неожиданно закончилось наилучшим образом. Истец во время перерыва в судебных заседаниях согласился на смехотворно низкую неустойку. Халик не растерялся и подсунул своему клиенту на подпись бумагу о добрых намерениях. Клиент, хозяин фабрики красителей из Кеннектади, в присутствии своего потрясенного адвоката, взял и подписал все 6 копий письма, а судебный нотариус немедленно заверил подлинность подписей. Билли сидел во время всей процедуры неподвижно, скрестив пальцы на коленях, чувствуя себя так, словно выиграл в Нью-Йоркскую лотерею. Еще до обеденного перерыва дело было улажено и закрыто. Билли подошел своего клиента к Оланни, заказал чивас с водой для клиента и мартини для себя. Потом позвонил домой Хэйди. «Махонок», — коротко сообщил он ей, когда та подняла трубку. Так назывался курорт неподалеку от Нью-Йорка, где они давным-давно провели свой медовый месяц, подарок от родителей Хэйди, и влюбились в это место, проводя с тех пор там нередко отпуск. «Что?» — Махонок повторил он. «Если не хочешь, попрошу Джулиан из конторы». «Ну уж, фигушки. Билли, в чем дело? Ты хочешь поехать или нет?» «Ты что, конечно? На этот уикенд?» «Завтра же, если договоришься с миссис Бин, чтобы она прибыла и позаботилась о Линде. Пусть проследит, чтобы все было вымыто, оргии не устраивались, и чтобы...» Его слова заглушил радостный вопль Хэйди. «Билли, неужто, неужто получилось?» Кенли намерен успокоиться. Кенли уже успокоился. «После почти 14 лет дурацких волокит твой супруг победил для хороших ребят. Победа неоспорима. С Кенли договорились по-хорошему. Я теперь король». «Ой, Билли, блеск!» — завизжала она на сей раз так громко, что в трубке засвистала, и Билли отодвинул ее в сторону. «Как думаешь, Линда не будет возражать, если мы смоемся на 5 дней?» Она только рада будет. Представляешь, сидеть у телека до часу ночи, болтать с Джорджией Дивер о мальчиках и лопать мой шоколад.